Сергей не видел ничего милого или приятного. Лишь в детских мультиках зверолюди могут выглядеть приятно для глаза. Для этого люди старательно работают, прорисовывая нужные детали и сглаживая неприятные углы. Сергею в свое время довелось посмотреть трейлер одного фильма-мюзикла, где пели и танцевали люди-кошки. Что же, это была довольно страшноватая вещь. В жизни же подобный гибрид выглядит невероятно отталкивающе. Срабатывает принцип зловещей долины. Когда что-то похоже на человека, но при этом оно интуитивно отличается, человек начинает чувствовать дискомфорт. Поэтому, к примеру, роботы с натянутой на них резиновой кожей так и не нашли отклика в массах. Здесь же изменение было в разы сильнее. То место, которое нашла Илли, вызвало бы здоровые опасения даже у вполне себе опытных бойцов. Огромная рытвина, всосавшая в себя десятки кубометров земли, бетона и зданий, углубилась под углом в землю, создав уходящий вглубь туннель. Было очевидно, что подобное могла сделать лишь очередная аномалия. Сейчас она уже исчезла, и теоретически из этого места можно было сделать логово. Вот только были известны случаи, когда вроде как исчезнувшая аномалия возвращалась ровно на то же место, убивая тех глупцов, что посмели о ней забыть. Поэтому среди тех, кто смели ходить по городу, за пределами безопасных зон и стен поселений, выработались вполне недвусмысленные указания не бродить по таким местам. Это стало на уровень между суевериями и к вещам, к которым в любом случае стоит прислушаться. К счастью, Сергей имел возможность проверить эту пещеру, не рискуя. Четыре бродячих, неприкаянных зомби стали отличными разведчиками, подчиненные воле лидера. Однако увиденное совершенно не обрадовало Сергея, и причина была даже не в отсутствии искомого зверя. Проклятие, на это просто нет времени. Что там? Илли требовательно посмотрела на мужчину.